Глава 10. Четверг, 7 марта. «Робин! Робин, просыпайся!» Сквозь плотный сон Робин с трудом пробралась к реальности и поняла, что лежит на диване. Она помнила, как вернулась с работы, присела на минутку, и все. Провал. Видимо, вырубилась. «Робин, ну пошевелись уже! Мне помощь нужна!» Сердце ухнуло, она рывком поднялась, и у нее закружилась голова. «Эшли, что случилось? Ты в порядке?» «В полном!» — сладко протянула сестра. «Но если мы с тобой хотим успеть на баскетбольную тренировку, то кое-кому пора бы уже встать!» «Баскетбол...» — простонала Робин, снова падая на диван. «Господи, да сейчас только половина седьмого!» «Так и что? Начало в 8. А сколько нам ехать, черт его знает! А если твой дурацкий лифт опять сломается?» Робин подавила стон. Накануне, когда они вернулись из Роял Гавайен, лифт отказал, и ей пришлось тащить сначала Эшли, потом и ее кресло на 5-й этаж. Пешком. 5 лестничных пролетов. Ее это вымотало до изнеможения. Эшли морально. В квартиру они ввалились еле живые. Хотя, если судить по бодрости духа, сестра, похоже, спала в своей уютной кроватке, а не на хлипком диване, как Робин. «Вообще-то, ты сама придумала отправить меня на баскетбол», — с невинной улыбкой напомнила Эшли. Робин кивнула, не открывая глаз. 5 минут, Эш. Дай мне всего 5 минут. Я готова». К счастью, лифт работал нормально. Может, помог поток гневных сообщений ремонтникам. Но, как бы то ни было, девушки благополучно спустились, сели в машину и отправились в спортивный центр. Но не успели выехать на трассу, как настроение Эшли испортилось. «Да ну его!» — проворчала она. «Бред какой-то! Робин, давай вернемся домой!» «Просто попробуй!» «А смысл? Все равно не выиграю!» «Да не в победе дело, просто попробуй!» Эшли что-то недовольно буркнула в ответ. Робин прикусила язык, чтобы не наговорить лишнего. Конечно, она немного предвкушала отъезд сестры, который должен был случиться уже через неделю, но они так до сих пор и не обсудили, что будет дальше. Что делать без бабушки Джинни, которой больше... нет. Робин нервно сглотнула слюну. «А где ты будешь жить, Эшли?» «Что?» «Ну, когда вернешься в Англию, в бабушкином доме?» «Ни в коем случае. Ну, может, когда-нибудь перееду туда, но не сейчас. Особенно, если ты вдруг захочешь там жить. Ты ведь хочешь? В доме бабушки? А почему бы и нет?» «Ну, я имею в виду одной». Робин решила не поднимать тему о том, как ловко Эшли всю эту неделю увиливала от домашних дел и что дело тут вовсе не в нетрудоспособности. «Просто подумала, может, тебе будет нужна помощь? Или, может, тебе стоит переехать в дом попроще, что-то вроде бунгало какое-нибудь?» — хмыкнула Эшли. Словно сказала «халупа». Робин тяжело выдохнула. «Господи, ну кто ее за язык тянул?» «Эшли, я же из лучших побуждений. Ну так найди мне новые ноги!» Робин поморщилась. Справедливости ради сама напросилась. Но, к счастью, она вспомнила, на что можно переключить разговор. «Ты взяла последнее письмо? Может, пока пораскинем мозгами насчет 4-й подсказки?» «Понятно», — пробормотала Эшли. «Струсила». Она театрально вздохнула, достала письмо из сумки и развернула. «Тут какая-то странная подсказка, смотри. Кто-то скажет, ну и что, просто остров пустой? Мэтт, сын, вытри ноги, ты ведь не дикарь лесной». «Какой-то пустой остров», — пробормотала Робин. «Бабушка на что, в плавание отправляет?» «Тебе какой-нибудь остров на ум приходит?» «Да нет». «А что там во второй строчке?» «Вытри ноги...» «Бред какой-то». «Кто такой Мэтт, сын? Мы же дочери. Ну, то есть внучки. Ты Робин, я Эшли». Эшли перевернула письмо вверх тормашками, будто так оно станет понятнее. Даже не знаю, что тут можно загуглить. Ну, значит, придется пока отложить. Приехали. Робин кивнула в сторону спортивного центра, и Эшли с кряхтением заёрзала на сиденье. «Робин, может, ну его сегодня? Смысл-то туда идти? Через неделю я уеду, так что лучше я на подсказках сосредоточусь». Робин улыбнулась. «Не прокатит. На загадки еще время найдется. А гляди-ка, кто идет. Зак!» Зак уже стоял у входа и оглядывался в поисках сестер. Робин сразу поднялось настроение. Она выскочила из машины, радуясь прохладному вечернему воздуху. «Привет, Зак!» «Привет, Робин! Эшли, ты готова?» «Готова, только сразу предупреждаю. Опозорюсь как следует». Зак бросил на Робин быстрый взгляд. Та виновато улыбнулась, пока они вдвоем помогали Эшли выбираться из машины и заехать в просторный спортивный зал. По площадке носились люди в специальных креслах, и зрелище было необычным. «Знакомьтесь, это Чат, он тут главный», — сказал Зак и махнул в сторону зала. «Чат, иди сюда! Это Эшли, про которую я тебе говорил!» Один из игроков эффектно развернулся в кресле и с размаху покатил к ним. Он был крепким, с короткой стрижкой и широкими плечами, улыбался так, будто все вокруг его сцена. «А вот и пополнение. Кому нужны ноги, когда есть колеса, а?» Эшли бросила на Робин тяжелый взгляд, но Чат уже махал им, подзывая к ряду спортивных кресел. Им ничего не оставалось, как проследовать за ним. Они немного попыхтели, пересаживая Эшли в спортивное кресло. Эшли, заняв свое место, сначала осторожно прокатилась туда-сюда, а потом, освоившись, начала уверенно маневрировать. «Ну ничего, такая штука. Легкая, маневренная», — сказала она, улыбаясь. «Гляди!» — Эшли выполнила пару эффектных разворотов. «О, боже, Робин, помогай! Кажется, я превращаюсь в Чада!» Робин рассмеялась. «Да нет, все в порядке!» Игроки начали собираться. Робин села на скамейку, радуясь, что Зак устроился рядом. «Твоя сестра сегодня прямо молодцом», — заметил он. «Еще бы», — мягко согласилась Робин, наблюдая, как Эшли с азартом рванула на разминку. «У нее немножечко обострен дух соперничества». «Да ты что, а я и не заметил». Они засмеялись, глядя, как Эшли почти врезалась в стену, пытаясь увернуться от Чада. «Красоточка!» — крикнул тот невозмутимо. — «Давай еще разок!» «А как ты с ним познакомился?» — спросила Робин. «Он раньше служил летчиком на одном из наших исследовательских кораблей. До этого был во флоте. Потерял обе ноги в порту Бейрута. Взрыв. Говорит, годами не мог оправиться. Мне до сих пор сложно в это поверить. Чат — самый живучий и жизнерадостный человек, которого я знаю. Потом устроился к нам, начал играть в баскетбол. И, кажется, наконец выкарабкался». «Вот оно как». «Мне кажется, твоей сестре стоит понять. В жизни еще много всего, ради чего стоит жить». Он смотрел на Эшли. «Например, что?» — тихо спросила Робин. «Ну, обычные вещи. Работа, друзья, любимый человек». Зак пожал плечами. Чат говорил, что его жизнь изменилась, когда он познакомился со своей женой Джейн. Она дала ему стимул жить дальше. «Хочешь сказать, Эшли не хватает любви?» «А кому ее хватает?» Он посмотрел на Робин. Ей вдруг показалось, что огромный зал съежился до размеров спичечной коробки. Воздух будто выкачали. На что он намекает? Что влюбляется в Эшли? В голове Робин заорали голоса один другого громче. «Конечно, Эшли нужен кто-то, кому будет на нее не плевать, но с другой стороны...» Робин не хотела даже думать об этом, и все же, глядя на Зака глазами, Эшли замечала, каким привлекательным он становился. Господи, как она раньше этого не видела. «Робин! Робин! Прием!» «Да, я здесь!» — она встряхнулась. «Прости, задумалась!» Собравшись с духом, Робин посмотрела ему в глаза. «Эшли же через неделю уедет!» «Ах, да!» — Зак нахмурился. «Жаль. Кажется, ей тут нравится. А я хотел... «Зак!» — крикнул Чат с площадки. «Дружище, прости, но нам нужен судья!» «Уже бегу!» — сказал он и, подхватив свисток, убежал, оставив Робин на скамейке. Она наблюдала, как он петляет по площадке, уворачиваясь от кресел, пока команды соревновались. От скорости и ловкости игроков захватывало дух. Особенно хорош был Чат, его команда уверенно вела. К счастью, Эшли оказалась именно в ней, хоть и с трудом поспевала за остальными. Робин заметила, как Зак все время одобрительно улыбается Эшли, помогает ей, и та улыбалась в ответ. Робко, с благодарностью. Что-то в этой улыбке было необычное. Упрямая и гордая сестра редко позволяла себе такое. По мере игры Робин начала понемногу расслабляться, и когда матч закончился, почувствовала настоящее облегчение. Команда Эшли победила. 26-22. Чат праздновал бурно. «Могу я угостить какао моего нового суперзащитника?» Эшли бросила на сестру взгляд, полный мольбы. «Выручай!» «Как мило с вашей стороны, Чат!» — дружелюбно сказала Робин. «Но, боюсь, нам завтра рано на работу. Надо бы домой и спать». Зак понял ее намек. «Спасибо, дружище, правда. Но нам пора доставить нашу звездочку в кровать». «Понял. Увидимся на следующей неделе, Эшли». «Без проблем», — из последних сил ответила та и быстро покатила к выходу. Стоило им оказаться на улице, как Эшли громко простонала. «Господи, я никогда в жизни не встречала такого отвратительно жизнелюбивого живчика!» «Ну что ты, нормальный же парень», — возразила Робин. «Изумительный! Просто концентрат позитива! Это у вас, американцев, в порядке вещей?» «Может, и так», — усмехнулся Зак. «Но у Чада это на максимум выкручено». «В баскетбол он, кстати, неплохо играл», — заметила Робин. Эшли фыркнула. «Неплохо! Мне до такого никогда не дорасти». «Эшли, ты попробовала один раз». «И что? Толку от меня было ноль. Как вы там, американцы, говорите? Бесполезный дурачок? Вот это я. Все, давайте домой, пожалуйста». «Без проблем». Эшли с трудом выдавила из себя вежливое «пока», и всю дорогу домой молчала, как суровая, обиженная стена. Робин свернула на дорогу вдоль бухты, опустила окно и глянула на спокойное, светлеющее небо над морем. Вечер был удивительно красивый. Ей хотелось, чтобы сестра могла этим насладиться. «Может, попробовать какой-нибудь другой спорт?» — осторожно начала она. «Ни за что». «Совсем-совсем?» «Ладно, ни за что на свете!» — отрезала Эшли, и её голос прошелся тёркой по ушам Робин. «Но ты же сама говорила, что хочешь почаще выходить в люди. Хотела, чтобы бабушка тобой гордилась», — напомнила Робин, чуть повысив голос. Эшли резко втянула воздух сквозь зубы. «Ниже пояса бьешь, Робин. А ты бы не хотела попробовать? Полностью зависит от других, даже если просто надо куда-то доехать. Повысить себе уровень сложности в жизни хотя бы раза в два. Попробуй, каково это, когда тебя вкатывают на площадку только потому, что есть вид спорта для таких, как ты. Все, я теперь просто колясочница, да? Больше никаких отличительных признаков у меня нет». Робин молилась, чтобы у нее хватило терпения. «Но ведь ты сама захотела сходить на баскетбол». «Сама. Захотела. Потому что, видимо, надышалась в этой твоей квартире атмосферой беззаботного энтузиазма и решила, что можно себя побаловать. Ну и вот. Ошиблась. Да невозможно. Ни здесь, ни сейчас, ни... не знаю. Никогда». «Эшли». «Что, Эшли? Ты видела, что там было? Толку от меня ноль». «Ты первый раз вышла на площадку. И чего ты заладила? Ты мчалась там, как ураган». «А мяч кто кидать будет?» — взорвалась Эшли. «Если ты забыла, суть баскетбола — забить мяч в корзину. А я не умею его бросать из коляски. И ловить не умею. Мяч мне в лицо прилетал, как идиотке какой-то. Я и выглядела, и вела себя, как дура. Чистый идиотизм!» Голос Эшли сорвался, и она заплакала. Робин, растерянно оглядевшись, свернула на небольшую площадку у дороги, заглушила двигатель и повернулась к сестре. Эшли сидела, свернувшись калачиком, вся дрожа, рыдала навзрыд. Робин смотрела на нее и чувствовала, как у нее внутри все сжимается. Не раздумывая, она раскинула руки, и Эшли тут же уткнулась в нее, как испуганный котенок. Робин крепко обняла ее, прижимая к себе. «Эшли, Господи, прости меня, пожалуйста. Прости, сестренка. Кто ж меня за язык тянул? Я больше всего на свете хотела быть велогонщицей», — всхлипывая, заговорила Эшли. «Это было мое все. Жизни без велосипеда не видела. И у меня получалось. Я строила планы, учеба, спорт, олимпийские медали. Я была готова пахать, не жаловаться, терпеть тренировки, боль, любую боль. Я не боялась ни физической, ни душевной». Она подняла заплаканное лицо и посмотрела на сестру. «Это было единственное, что у меня действительно хорошо получалось. Я умела идти вперед, несмотря ни на что. Тренер говорил, что не видел такой выносливой девчонки, способной пройти через самый ад. А теперь выходит, что все впустую. Раньше в награду за боль я получала медали, признание, место в команде. А теперь боль — это просто боль. Больше ничего. Я ненавижу свою жизнь, Робин, ненавижу!» Она снова зарыдала, хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Слова Эшли пронзили Робин ножом, но она не могла ничего сделать, кроме как держать сестру в объятиях, пока слезы не иссякли. Наконец, Эшли немного успокоилась и села на свое место, но продолжала смотреть мимо сестры в одну точку. «Эшли, ты чего?» «Мэтт, сын, вытри ноги», — тихо сказала она, все еще глядя в пространство. «Эшли, ты что, не с ума ли сошла?» «Все нормально. Смотри, Робин, вон туда». Она повернула голову сестры в сторону белого здания с яркой вывеской. «Мэтсон Лайнерс». Робин прищурилась, пытаясь вглядеться. «Господи!» — выдохнула она. «Вспомни подсказку, дурында!» Эшли порылась в сумке, вытащила письмо и развернула его. «Слушай еще раз. Кто-то скажет, ну и что, просто остров пустой? Мэтт, сын, вытри ноги, ты ведь не дикарь лесной!» Робин удивленно вскинула брови. «Точно, гляди!» — она показала на вывеску, стоявшую прямо напротив площадки, где они припарковались. «Сэнд-Айленд! Песок! Пустыня! Пустой остров, необитаемый!» «Слушай, как думаешь, неужели бабуля там спрятала следующий сундук?» Эшли пожала плечами. «Ну, узнаем только, если сходим туда». «Уверена? Может, завтра?» Эшли рывком опустила козырек и вытерла с лица растекшуюся тушь. «На все 100! Зуб даю! Извини, что сорвалась. Нахваталась от американцев всяких дурацких привычек. Американцы тут ни при чем. Такая ноша не всякому по силам». «Ну, бывает иногда. Но что поделать? Держать хвост пистолетом и идти дальше». Она грустно улыбнулась сестре. «Робин, я в порядке. Боль отступает, по крайней мере, временами, и я кое-как справляюсь. Просто я в постоянном... как бы это сказать... все бесит». «А, ну, то есть, какая была, такая и осталась», — хмыкнула Робин, пытаясь разрядить обстановку. Эшли посмотрела на нее с благодарностью, прежде чем открыть дверь. Робин усилием воли заставила себя выйти из машины и помочь сестре. Буря вроде утихла, но ее последствия все еще ощущались. Как бы то ни было, она должна была помочь Эшли, пока еще могла. Может, стоит пригласить Зака на ужин и вдруг вспомнить о каких-нибудь срочных делах? От этой мысли защемило сердце, но не так сильно, как вид плачущей сестры. К тому же у нее уже был шанс попробовать что-то с Заком, и она от него отказалась. Если между ним и Эшли вспыхнула искра, то кто она, черт побери, такая, чтобы встать у них на пути? «Пойдем», — сказала она, разворачивая кресло. «Пойдем, Мэтт, сынок, ноги вытрем». Сокрушаясь по поводу, похоже, иссякшей фантазии бабушки Джинни, они направились к зданию Мэтсон Лайнерс. С облегчением увидели молодого охранника за большим столом прямо перед стеклянными дверями. Робин помахала ему рукой, чувствуя себя немного глупо, но он впустил их и вышел, чтобы помочь закатить кресло. «Слушаю вас, дамы», — Робин взглянула на Эшли. Уже третий раз за день они спрашивали у незнакомцев, не передавал ли им кто-нибудь сундук с сокровищами, и каждый раз чувствовали себя при этом так же нелепо, как в первый. «Полагаю», — протянула Эшли, — «вы не слышали ничего про сундук с сокровищами?» Глаза охранника загорелись. Робин, сама того не желая, бросила на него взгляд. Парень был молод, симпатичен, словно выточен ловким скульптором. «Господи! А я и не думал, что кто-то реально за ним придет. А уж тем более такие красавицы!» Робин рассмеялась. «Так что, сундук у вас? А как же! Начальник еще пару недель назад просил подержать его у себя, но я думал, шутка. Ну кому сейчас в самом деле нужны сундуки?» «Ну, например, нашей бабушке», — сказала Робин. «О, вы из Англии! Обожаю британский акцент! Скажите что-нибудь еще. Робин уже наслушалась этого, когда только приехала на Гавайи, и каждый раз напрочь забывала все слова. Охранник хихикнул. «Про бабушку можете рассказать?» Это Робин вполне было по силам. «Бабушка у нас была американка из Теннесси. Приехала сюда с братом Джеком, его перевели на Хикэм-Филд, он был военным летчиком. А бабушка умела летать и сама работала инструктором». «Когда это было?» «В 41-м». «Да ладно! Она и Пёрл-Харбор застала?» «Застала. И она нам целый квест устроила, чтобы рассказать про свою жизнь на островах». «Так она... она не может вам просто так все это рассказать?» Робин вздохнула. «Ее уже с нами нет». Это были первые вслух произнесенные слова с момента ее возвращения домой, и они ударили как нож. Да, день сегодня был непростой. «Соболезную от всего сердца», — серьезно сказал парень. «Но слушайте, она ведь и так с вами, через все это. Пойдемте, я дам вам сундук. Меня, кстати, Коннор зовут, Коннор Ли. Я вообще-то художник, но сами знаете, как нынче платят художникам, вот и подрабатываю охранником». «Потрясающая история, захватывающая биография», — съязвила Эшли. «Будьте добры, сундук!» «Конечно, одну минутку!» Смутившись, Коннор скрылся за стойкой и вытащил очередной бабушкин сундук. На этот раз почти вменяемого размера. «Только он заперт». «А у нас есть ключ!» Робин порылась в сумке, выудила брелок с ключами и открыла замок под внимательным взглядом Коннора, чувствуя себя археологом, вскрывающим гробницу Тутанхамона. «Там, кроме письма, ничего не будет», — предупредила она. «Письмо от бабушки? Да это же ценнее всего», — сказал он. Робин улыбнулась и потянулась за письмом, но вдруг Коннор воскликнул. «Погодите, там еще что-то есть!» Он показал на белый квадрат рядом с конвертом. Робин достала его. Это была фотография. Люди сгрудились перед гигантским лайнером, заходящим в док. Все улыбаются. «О, это один из наших лайнеров», — сказал Коннор. «Вот, наверное, почему вы здесь. А кто из них ваша бабушка?» Робин подняла снимок к свету. Коннор подошел ближе. Она сразу узнала Джинни, моложе, стройнее, но в глазах все те же искры. В центре группы обнимает какого-то до боли знакомого мужчину, должно быть, дядю Джека. На белом поле надпись бабушкиным почерком. 27 ноября... 1941 года. Робин ахнула. «Через неделю случился Пёрл-Харбор. Гляньте на них», — сказал Коннор. «Бедолаги и не подозревают, что их ждет». «А ведь они такие счастливые», — тихо сказала Эшли. «Робин, поехали домой, почитаем письмо». «А может, прямо тут?» — предложил Коннор. «Нет, Коннор». «Жаль». «Интересно же!» — он вдруг засиял. «Слушайте, давайте обменяемся номерами. Робин же, да?» «Да, меня зовут Робин», — — сказала она, чувствуя кожей ехидный взгляд Эшли. «Чудесное имя. Так что, можно ваш номер, прекрасная Робин? Может, сходим куда-нибудь, вы мне расскажете про бабушкины приключения?» Робин уставилась на него. Улыбчивый, вежливый, симпатичный, чего ей терять? Не то чтобы у нее сейчас сердце было кем-то занято. «Договорились», — кивнула она и набрала номер в его телефоне. «Жди звонка», — сказал он и побежал открывать им дверь. «Всего доброго, дамы». Робин покатила коляску Эшли вниз по дорожке, стараясь держаться прямо и гордо и не обращать внимания на то, как сестра ехидным голосочком декламировала детскую дразнилку про жениха и невесту. Она была рада, что Эшли не видела выражения ее лица, потому что, несмотря на происходящее, Робин улыбалась. Давненько мужчина не проявлял к ней интереса, и она должна была признать, что это ей льстило. Пока же ей предстояло прочитать еще одно письмо, и, учитывая, как стремительно в истории их бабушки приближалась дата Пёрл-Харбора, ей не терпелось узнать продолжение.